Глава первая. Одним солнечным утром Кристина валялась на кровати у себя в комнате и предавалась любимому занятию — просмотру видео на смартфоне. Особенно ей нравилось смотреть ролики Лизы Мяу. Это была яркая и уверенная в себе девочка возраста Кристины, которая пользовалась бешеной популярностью в интернете. И не просто так. У Лизы обо всем было свое мнение, которым она с удовольствием делилась с подписчиками. В очередном ролике юная звезда рассказывала, с кем лучше всего дружить. «Теперь, котики, вы знаете, как правильно отбирать друзей по мнению Лизы Мяу», подытожила она длинную лекцию о разных типах друзей. Стоило этому видео закончиться, как тут же началось следующее, на этот раз о моде. «Сейчас я, Лиза Мяу, расскажу вам, что лучше носить в этом сезоне», весело сказала модница, красуясь перед камерой в сногсшибательном платье. «Подойдите к шкафу и откройте дверь». «Сейчас», кивнула Кристина. Девочка вскочила с кровати, подбежала к шкафу и заглянула внутрь. С полок на нее хмуро смотрели самые заурядные джинсы и стопки скучных футболок. «Вот это да! Вы это видите?» — ахнула Лиза с экрана телефона. «Ага, вижу», — пробормотала Кристина. «Все это барахло!» — нетерпящим возражения тоном сообщила звезда. Кристина выглядела озадаченной. «Прям все? Да, прям все!» — отрезала Лиза Мяу. «Лучше на Озоне купить что-то яркое!» «Ничего себе!» — ошарашенно проговорила Кристина и начала копаться в шкафу, пытаясь найти хоть что-то яркое. «Так-так! О, класс!» — обрадовалась она, выудив футболку ярко-фиолетового цвета. Внезапно ручка двери начала дергаться. Кристина испуганно обернулась и поскорее выключила видео. «Как вы думаете, кто же ломился в комнату к Кристине?» «Конечно, Финик!» В одной лапе он держал рожок с фисташковым мороженым, а второй тормошил туда-сюда дверную ручку. «Эй, что такое? У тебя дверь сломалась! Она почему-то...» Тут он несколько раз ударил по двери ногой. Но двери было все нипочем. «Не открывается!» «Она не сломалась, она просто закрыта!» — раздалось из комнаты. «Чего?» — возмутился домовой. «Зачем?» «Мне нужно личное пространство!» — отозвалась Кристина. «Так, слушай, я молчал, когда ты перестала играть со мной в приставку!» Финик снова яростно пнул дверь ногой. «И молчал, когда ты пропустила киномарафон!» За этим последовал еще один сокрушительный удар. «Но больше я молчать не намерен! Это мой дом! Тут все личные пространства мои!» Домовой отступил на несколько шагов, намереваясь взять преграду штурмом. И в тот самый момент, когда он пошел на таран, дверь распахнулась. «Так, фиолетовый есть», — пробормотала Кристина, расправляя на себе футболку. И вдруг... «А-а-а-а!» — в панике закричала девочка, но было поздно. Домовой сшиб ее с ног и сам кубарем покатился по полу. А мороженое размазалось по футболке девочки. «Финик!» — с досадой воскликнула Кристина, пытаясь оттереть зеленое пятно. «Нет!» «А я-то что?» — надулся домовой. «Это ты дверь закрыла!» «Мне некогда спорить!» — вздохнула девочка. «Я опаздываю в школу!» Она схватила рюкзак и побежала вниз по лестнице. Финик бросился следом. «Крис, стой! Чего ты завелась? Давай просто постираем!» Он догнал подругу, преградил ей путь, плюнул на лапы и начал тереть пятно. К сожалению, от этого пятно стало еще больше. «Финик, ты делаешь только хуже!» — отмахнулась Кристина. «Давай вечером поговорим!» Она довольно бесцеремонно отодвинула домового в сторону и вышла на улицу. «Вечером поговорим!» — передразнил ее Финик и крикнул вдогонку. «Буду ждать тебя в твоем личном пространстве!» Кристина скривилась, услышав слова друга, и прибавила шагу. В Берге, как и в любом другом более или менее старинном городе, был свой этнографический музей. Там можно было познакомиться с историей города от самых древних времен и до наших дней. Родители часто водили туда детей, и дети не возражали, ведь там было так интересно. В просторных залах стояли скелеты динозавров, саркофаги с мумиями и блестящие рыцарские доспехи. Вот и этим утром одна мама привела своего сынишку полюбоваться экспонатами. «Ой, мам, смотри, настоящий монстр!» — воскликнул мальчик, указывая на скелет тираннозавра в холле. У древнего ящера были огромная челюсть и крошечные передние лапки. «Не болтай глупостей, монстров не бывает», — с улыбкой заметила мама. Она взяла сына за руку и повела вперед. Надо сказать, в музее всегда было полно народу, поэтому им следовало поторопиться, а то в очереди к мумии можно до вечера простоять. Люди ахали и охали, рассматривая сокровища в витринах. фотографировались с чучелами птеродактилей и даже в пустых саркофагах. Никто из них и знать не знал, что этот музей в здании не единственный. Под самой крышей находился потайной зал, где уютно расположился музей домовых. Каких экспонатов там только не было. Например, макет первобытной пещеры, где взъерошенный домовой с дубиной следил за очагом, пока его люди охотились на саблезубых тигров. В углу стояла большая каменная статуя домового, напоминающая идолов с острова Пасхи. В египетском уголке были развешаны фрески, описывавшие быт древних египтян и их домовых. Рядом стоял сфинкс с головой домового. Еще одна красочная инсталляция изображала смешного пушистика в красном костюме, который забирался в дымоход с мешком подарков. Домовые обитали даже на космической станции, где присматривали за знаменитыми собаками Белкой и Стрелкой. Да, без домовых людям никак. Об этом рассказывал о раве непоседливых домовят старейшина, самый старый и мудрый домовой Берга. «Музей домовых — это не только наша история, — важно сказал он. Это еще и куча прикольных штук, — перебил его один из малышей. И таких смешных, — шепеляво добавил другой. «Ух ты, я египетский домовой! — закричал третий, рассматривая древние изображения домовых. Все начали громко хихикать, а потом разбежались по залу. Одни танцевали, другие затеяли игру в салочки, третьи пытались вскарабкаться на статуи. «Музей — это наше прошлое, а без прошлого невозможно будущее. Так, собрались, собрались, не трогайте экспонаты лапами!» — строго прикрикнул на них старейшина. Малыши замерли, а потом с виноватым видом снова сгрудились вокруг экскурсовода. «Тут все очень старое и может развалиться», — объяснил мэр домовых. «Как ты, старейшина?» — спросил один из непосед. «Ну, старейшина немного смутился. Некоторые даже старше». «Итак», — экскурсовод попытался перевести тему. «Домовые во все времена оберегали дома своих людей». «А что это?» — домовенок указал на большую древнюю книгу. На открытой странице была иллюстрация. Мужчина в средневековой одежде с арбалетом в руках. «Это темные времена для домовых», — объяснил старейшина. «Тогда люди охотились на нас». Старейшина рассказал своим юным подопечным, что в Средневековье появились люди, которых очень беспокоило соседство с домовыми. По каким-то причинам им казалось, что эти добродушные существа представляют большую опасность, поэтому они начали на них охоту. Поймать домовых было непросто, но все же возможно. По крайней мере, это удалось одному человеку. Охотнику на домовых. Домовята живо вообразили, как охотник настороженно шагал по узкой улице, прислушиваясь к малейшим шорохам. «Нервы напряжены, арбалет наготове!» Вот рядом скрипнула дверь, и остроконечная стрела тут же полетела в ту сторону и... промах! Но тут чья-то невидимая лапа шлепнула по луже. От взгляда охотника это не скрылось. Он пошел по мокрому следу. Охотник был все ближе и ближе, пока в отчаянном прыжке, наконец, не бросился вперед. Он схватил рукой воздух, и внезапно перед ним появился домовой. «О-о-о!» — закричал охотник от неожиданности. Воспользовавшись моментом, домовой извернулся, укусил своего преследователя за руку и смог выбраться. Ему удалось убежать, но в сжатом кулаке человека остался один единственный волосок, и он переломил ход битвы. «Самый жестокий из них создал оружие», — продолжал свой рассказ старейшина. Мех домовых обладает удивительной силой. Охотник на домовых скоро это выяснил. Он подверг волосок домового множеству экспериментов, смешивая его с самыми разными веществами. Наконец он добился желаемого. Смесь в колбе начала светиться голубоватым светом. Тогда охотник вылил зелье в сердцевину посоха, и он вспыхнул магическим светом. «С помощью посоха он сделал всех домовых в городе видимыми», — пояснил старейшина. План охотника был прост и вместе с тем коварен. Он пришел на центральную площадь, забрался на колокольню и ударил посохом по колоколу. Магическая волна расползлась по городу, добравшись даже до самых отдаленных хижин. И тут же люди нос к носу встретились с домовыми, которые всегда жили в их домах. Все пришли в ужас! Кто ожидает увидеть за обеденным столом лохматое существо, похожее то ли на собаку, то ли на медведя? Домовые бросились наутек, но далеко уйти не смогли. Сразу попали в ловушки, расставленные охотниками перед каждым жилищем в городе. «Нас ловили, сажали в клетки и насильно заставляли служить людям», — с горечью в голосе произнес старейшина. «Пойманных домовых увезли в шахты. Там им приходилось добывать для людей золото. С утра до вечера, без перерыва на обед, они таскали тяжелые вагонетки по рельсам, натирая лапы и срывая спины. Напуганные домовята прижались друг к другу». «Инав, всех поймали?» — дрожащим голосом спросил один из малышей. «Нет», — покачал головой старейшина. «У этой истории хороший конец. Появился домовой, который бросил вызов охотникам». Разумеется, добыть волшебный посох было непросто. Главный охотник не расставался с ним ни днем, ни ночью. Даже во сне он сжимал его одной рукой, а в другой держал заряженный арбалет. Но все же одному домовому удалось пробраться в дом охотника. Храбрец украдкой подменил посох на древко от метлы и выскочил с добычей за дверь. «Он выкрал посох у злодея и спас всех нас», — подытожил старейшина. «А звали этого домового Финистокл». Старейшина указал на большой портрет на стене. На нем был изображен домовой с золотистой шерстью. Он стоял в героической позе и держал в лапе волшебный посох. Перед картиной был установлен постамент, а на нем под стеклянным куполом лежала деревянная щепка. «Вот фрагмент того самого посоха», — торжественно произнес старейшина. «Было ясно, что это один из самых важных артефактов в музее. А теперь я проверю вашу внимательность. Как звали домового, который всех нас спас?» «Финик! Финик! Смотрите! Финик!» — наперебой закричали домовята. А все потому, что в музее показался Финик. Честно сказать, выглядел он не очень. Шел, повесив голову, едва волочил ноги. Конечно, Финик совсем не ожидал, что на него накинется целая орава пушистых непосед. Домовята облепили его со всех сторон, начали трепать за щеки, дергать за шерсть и даже прыгать по голове. «Отстаньте, я вам не игрушка!» — завопил Финик, отбиваясь от малышни. «Откуда их столько?» «Построили жилой комплекс», — пожал плечами старейшина. «Ты чего пришел?» «Так, подождите, не до вас, козявки!» — проворчал Финик, отрывая от себя домовят, словно репейники. «Мне нужен совет!» Старейшина понял, что все серьезно. Финик редко обращался к нему за помощью. Предпочитал сначала наворотить дел, а потом уже все исправлять. Если уж главный детектив Берга пришел за советом, тут явно что-то очень деликатное. Старейшина оставил малышей играть в детском уголке и отвел Финика в сторонку. Расстроенный домовой сразу начал жаловаться. Он рассказал о пропусках киновечеров, отказе играть в приставку и, главное, о запертой двери. «Теперь ей подавай какое-то личное пространство», — горестно закончил он. «Ох, Финик, послушай», — вздохнул старейшина. «Кристина взрослеет, у нее новые интересы». «И как это лечить?» — поинтересовался Финик. «Никак», — честно ответил старейшина. «Люди приходят и уходят, меняются и переезжают. Прими это и люби тех, кто находится в доме». «А если она все время не дома?» — возмутился домовой. «Все наладится», — пообещал старейшина. «Взгляни на это с другой стороны. Вы все равно классная команда». Он указал на стену. Там в рамочке висела фотография Финика и Кристины. Они были запечатлены в самый героический и радостный момент их дружбы. В день, когда вместе спасли Берг от разрушительного колеса обозрения. «Точно!» — кивнул Финик. «С другой стороны, нужно поменять подход!» Детектив принялся рассуждать вслух. «Нам нужна вечеринка! Тогда Кристина вспомнит, как нам было весело и станет прежней!» «Нет, Финик, это так не работает!» — предупредил его старейшина. Но домовой уже бежал к выходу. «Спасибо, старик!» — крикнул он через плечо. «Спасибо!» Старейшина со вздохом покачал головой. «Это добром не кончится», —